Глава 5. Дева. Пов. «Дева, скорей прыгай, я тебя поймаю. Смотри, тут матрас, куча подушек и я». Макс уговаривает меня расслабить пальцы и довериться ему. «Не могу, мне страшно!» Кричу я, чувствую, как мои руки начинают ныть, а ветка хрустит под моим весом. «Не дури, я не позволю тебе упасть! Дева, давай же!» Доносится мальчишеский голос снизу. «Что, если ты обманешь меня и убежишь?» Зажмуриваю глаза и начинаю медленно соскальзывать. «Перестань болтать, прыгай!» – кричит он, и я размыкаю пальцы, с визгом падая прямо на ворох подушек и Макса. Мы вместе начинаем смеяться, повалившись прямо на ворох мягких подушек, которые за время, что я повисла, он натаскал из дома. Какие-то даже порвались от нашего веса, и перья разлетались во все стороны. Я сажусь и вытаскиваю одну из густой шевелюры своего лучшего друга. Закрываю глаза и дую на ладонь. «Папа сказал, что когда мы вырастем, ты станешь моей невестой». Мальчик стряхивает с моей головы перья, и они начинают летать между нами. «Обещаю, что буду заботиться о тебе». «Это не обязательно. Я и сама могу о себе позаботиться». Настырно отталкиваю его руки. «Обязательно». «И не спорь», – тоном своего отца говорит Макс. Рядом слышатся шаги. Мы оба оглядываемся на звук удара мячиком по земле. Джина закидывает трехочковый прямо в сетку и, ловко вывернувшись, делает это снова. «Дева, пойдем поиграем!» – кричит мне мой сводный брат, скользнув взглядом по моему другу. «Вы уже целый день вместе». «Мне здесь хорошо». Поворачиваюсь к Максу и вижу, как он самодовольно улыбается. «Ну!» – тянет Джина. «Тогда не видать тебе пирожных. Я купил их в твоей любимой кондитерской». «Эй, ну ты, рожа жабья!» Макс взбешенно соскакивает и направляется к высокому парню, пинает его в коленку. Мой брат толкает его в грудь так, что мальчишка оказывается лежащим на спине. «Следи за языком, потлатый!» Сводный брат бросает мяч в сторону. Стоит Максу снова ринуться в бой. Он разгоняется и бьет его головой в живот так, что Джина сгибается пополам. «Мальчики!» – соскакиваю и бегу к ним, чтобы разнять. «Не надо! Вы же делаете друг другу больно!» «Прогони его! Пусть едет к своему папаше и оставит нас в покое!» – кряхтит Джина. «Конечно! Тебе-то ехать некуда, поэтому ты прилип к нам!» – отвечает уже весь красный тудушья Макс. «Скажи ему, дева, скажи! Не будь трусихой, прогони его!» Я расплакалась, сама не знаю почему. Мне было так страшно и жалко их двоих. Джина я любила как родного, а Макс, он всегда был моим. Как я могла выбрать между ними, если оба мне дороги? Я села на траву и громко рыдала, пока из дома не вышли мои родители и не разняли мальчиков. Так происходило всегда. Никогда не понимала, почему мы не можем дружить вместе. Я разложила вещи по полкам, расположила в нужном мне порядке гигиенические принадлежности в совмещенной ванной комнате и приняла душ. В моем чемодане было то немногое, что могло мне понадобиться на некоторое время. Отец обещал отправить все, что для меня жизненно важно, сразу же после моего отъезда. Высушив волосы, я долго стояла напротив окна и смотрела на запущенный и неухоженный виноградник. Завораживающий вид. Здесь пахло древесиной, краской. Старого типа кровать с прямоугольной рамой на ножках, расположенных по углам кровати, на нее при желании можно повесить балдахин. Тяжелые шторы из хорошей ткани на окнах, покрытая пылью, огромная люстра и пара тумбочек. Меня так и подмывало полезть под потолок и снять каждую стеклянную деталь, отмыть ее и посмотреть, как засияет люстра. Вот только не уверена, что хозяину понравится моя идея. Встретить его там на дороге было таким волнительным моментом. Он вел себя как неотесанный мужлан, неухоженный, с волосами, отросшими до воротника, застиранной рубашки, торчащей во все стороны щетиной и в штанах на подтяжках. Он не был тем парнем, которого я знала. Максимилиан из моего прошлого, лоснящийся щеголь с начищенными ботинками и задатками избалованного аристократа. А этот человек мне не знаком. Даже его манера общения не похожа на Димаджо. Я вышла из комнаты и двинулась по направлению кухни. Оттуда доносились приятные пряные запахи. Остановившись в дверях, замерла от вида мужчины в фартуке с закатанными рукавами. Он стоял у плиты и перемешивал что-то в глубокой сковороде, бубня себе под нос. Еще одна особенность. Кажется, он все делает сам, ловко, так, словно делал это годами. В его руках появляется ложка для перемешивания, и он свободно управляет несколькими блюдами сразу. Отвлекается на кастрюлю, в которой булькает кипящая вода, переставляет бутылочки, нюхая каждую, и добавляет все в приготовленную пищу. Его привлекает моя тень, стоящая на пороге, и он оглядывается на меня, осматривая с ног до головы. «Могу ли я тебе помочь?» – смущенно заламываю пальцы. «Не можешь», – отвечает он в своей манере, прихрамывая идет к одной из многочисленных полок и достает пасту фузилли. Макс будто не переносит меня на дух, хотя именно я должна злиться на него и вести себя подобным образом. «Хорошо, тогда я прогуляюсь. Не знаю, зачем отчитываюсь, но он уже надоел разговаривать со мной этими односложными предложениями. Попробуй, он даже не смотрит на меня. Голос звучит отрешенно и безразлично. Попробовать? Чувствую, он не пойдет мне навстречу. И брак с ним станет ужасной ошибкой и вылезет мне боком. На душе остается неприятный осадок после этого короткого и ничего не значащего разговора. Я выхожу на улицу и иду по вымощенной круглыми камнями дорожке вдоль дома. Широкая площадка с каким-то квадратом, внутри которого протянуты трубы. Догадываюсь, что, скорее всего, здесь должен быть фонтан. Осматриваю недостроенные помещения. У некоторых строений нет крыши или стены выложены не до конца. Так обычно выглядят места, где не хватило денег или рабочей силы, но я больше склоняюсь к первому варианту. Если все это строил собственноручно сам Макс, можно ему стоя поаплодировать. Захожу за здание, и ко мне навстречу по широкой серпантинной дорожке идет отец моего жениха. Он опирается на трость, спускаясь с невысокого холма и, замечая меня, машет. Я иду ему навстречу и замираю, как только передо мной вырастает пустое поле с торчащими из-под земли кольями, с натянутой металлической леской для лозы. Ноги сами несут меня к этому месту. Вот оказывается, где произошел пожар. Когда мы ехали, этого не было видно, а теперь сердце кровью обливалось от такой картины. Галечник уже не пахнет гарью, а круглые камни светло-серого природного оттенка, они выложены в кружок там, где должны были расти корешки винограда. Я опускаюсь на корточки и касаюсь теплой галестры. Такое встречается обычно на подтопленных участках, хранящих в себе морские терруары. Мои волосы подхватывает ветер, значит, здесь продуваемая низменность, богатая минералами. Я сразу представила, каким будет на вкус вино из этих земель. Совсем иным, нежели производим мы. Небольшая солоноватость, насыщенная минералами. Идеальное бордо Тосканы. «Я все еще не могу смириться с этой потерей», — глухо произносит Серджио, становясь рядом со мной. «Был тяжелый период. Надеюсь, все наладится с твоим появлением», — показывает тростью в сторону своего дома, туда, где заканчивается поле. «Мне очень жаль. Выпрямляюсь, так и не копнув глубже под толщу галестры. Всматриваясь вдаль, понимаю, насколько ему больно говорить о случившемся. Он обнимает меня за плечи, и мы вместе двигаемся назад к дому». «И мне все же пришлось выдернуть тебя. Расскажи, как доехала?» Слегка кивнув, задумалась, стоит ли рассказывать о том, что я 2 часа простояла в аэропорту в зоне прибытия, ожидая, что меня встретят. После увиденного на месте пожара, кажется, жаловаться на его сына, забывшего обо мне, все равно, что резать тупым лезвием. Все хорошо, успела рассмотреть южные прелести и порадоваться яркому солнцу. И тут я не лукавила. Машина, которая повезла меня за бешеную цену, успела объехать половину города и глубинку, в которой жил Макс с отцом. Когда на его пути начало появляться бесчисленное количество кочек, тот пожелал высадить меня, отказавшись от доплаты. Мне понравилось. Да, у нас живописно. Чего стоят серпантины и маковое поле. Мы заходим вместе в дом, и улыбка тут же слетает с моего лица. «Руки мой», — Максимилиан указывает на меня деревянной лопаткой. «Туда». снова тычет на двери ванной комнаты. «А мы вместе сходим», – поддерживает его отец, мягко подталкивает меня в комнату и прикрывает за нами дверь. Ему надо привыкнуть. «Мне тоже. Вытираю мокрые руки, а полотенце я жду, когда он закончит. Он ведь не был таким. Я не смогу постоянно находиться здесь. У меня есть дела, и когда Макс станет моим мужем, как я все объясню? Ему придется меня сопровождать». «Так отложи, временно. Дальше видно будет. Все образуется, прошу». «Вам не кажется, что слишком много просьб для меня одной? Разве я уже не сделала все от меня зависящее?» Двери открываются, и раздраженный Макс показывает мне идти на кухню. Я смотрю сначала на его отца, затем боком прохожу мимо мужчины, не сдержавшись от мелкого замечания. «Сколько можно ждать?» – грубит Макс. «Я еще не твоя жена, чтобы ты мной помыкал». Забираю лопатку и направляюсь в кухню. Мне вслед ничего не говорят. Тут и так понятно, что никто не хочет накалять обстановку. Все уже подготовлено к приему пищи, кроме маленькой необходимой детали. Салфетки. Их нет. Не сильно переживая о том, что, возможно, надо вести себя скромнее, я оставляю лопатку в раковине и начинаю искать в шкафах. За этим делом меня и застают мужчины семейства Димаджо. «Что ты делаешь?» – хмурясь спрашивает меня бесконечно бубнящий человек. «Уже ничего». Выставляю перед ним упаковку салфеток и трясу ими. «Ненавижу, когда рот вытирают полотенцем. Потом пятна выводить сложно». «Дальновидно», – замечает он, отодвигает передо мной стул и ждет, когда я сяду. «Я уже поняла, что горничной здесь нет. И меня это не пугает. Сажусь, и он придвигает стул вместе со мной». «Ты права, здесь нет обслуживающего персонала. Все делается собственными силами», – показывает вилкой на содержимое тарелки его отец. «Но все компенсируется вкусной едой. Макс мог бы стать известным поваром», – пробует на вкус. «Бесподобно. Запах и правда невероятный. Я накалываю на вилку фузили и, клянусь, готова проглотить язык, настолько вкусно приготовлено. От наслаждения закатываю глаза и практически мурлыкаю. Только стоит мне посмотреть на Макса, вынуждена следить за своими эмоциями, так как он не сводит с меня глаз». «Что сказал священник?» – как бы невзначай спрашивает он у отца. «Я записал вас на аудиенцию. Через 5 дней он примет вашу пару». Серджи улыбается мне. «Тебе понравится обряд венчания». Я перестаю жевать и раздумываю над его словами. «Тебе не о чем переживать, дева. У вас есть время заново узнать друг друга. Вы на самом деле очень похожи», – убеждает меня Серджио, а его сын втыкает вилку в еду, словно это копье. «Я рад, что ты нашел время встретить свою невесту. Видишь, дева, мой сын очень воспитанный молодой человек». Я замечаю зависшую над тарелкой вилку Макса, встречая его осуждающий взгляд. Он хмурит свои густые брови и поджимает губы так, что они прячутся за бородой. «Да, это очень мило с его стороны. Нам даже удалось немного поболтать в дороге. Лишь бы он сейчас молчал. Иначе выяснится, что я в очередной раз лгунья. Никто не оценит мое во благо». Макс начинает снова очень медленно жевать и сосредотачивается на содержимом тарелки. Короткий кивок, видимо, является его ответом. Ну, хоть не начал отчитывать. Мы продолжаем трапезу. На столе слишком пусто без вина, о котором я совершенно забыла. Вытираю губы салфеткой и встаю из-за стола. Мужчины тоже поднимаются, уставившись на меня с удивлением. «У меня есть кое-что важное для вас», – с улыбкой сообщаю им и быстро иду в комнату. Вытаскиваю из чемодана 2 бутылки белого вина и спешно несу назад. Мужчины все еще стоят около стола, когда я заношу в кухню бутылки и ставлю их перед ними. «Вы должны попробовать сентенции». Вытаскиваю 3 бокала из держателей и направляюсь к ним. В руках у Серджио штопор. Он ловко откупоривает вино и развивает. Волнующий аромат полнотелого сухого с богатым букетом. Я отпиваю из бокала, и моих губ касается улыбка. Более плотный, с мягкой кислинкой, приятной свежестью и продолжительным послевкусием. Как я и хотела. Оно изысканно, утоляет жажду и служит прекрасным дополнением к ужину. Я открываю глаза и отмечаю, что Максимилиан не спешит пить. Он смотрит на дно бокала, будто может заглянуть таким образом в будущее. Медленно сажусь и жду вердикта старшего члена этой семьи. Агрессивный шарм для искушенных любителей. С первых нот оно поражает своей чувственной пряностью и головокружительным ароматом. «Еще никогда я не был так очарован вином», – восхищенно произносит Серджо и делает еще глоток. Ладони проводят по воздуху, будто музыкант играет на скрипке. «Восхитительно, милая моя!» «Благодарю. Мне очень приятно, что он оценил». «А что скажешь ты?» «Я надеюсь, что Максу хватит так-то высказать свое мнение не в стиле лесоруба». Он поднимает на меня тяжелый взгляд, едва касается бокалом губ и, сморщившись несколько раз, двигает челюстью. Смотрит на потолок, затем облизывает губы и вытирает их. «Пойдет». Затем этот эстет встает из-за стола и начинает собирать пустые тарелки. «Или ты хотела добавки?» – зависает надо мной. «У меня дар речи пропал». «Пойдет?» «И все? То есть никакого рассуждения о нотках, кислинке, выдержке?» «Ничего. Так как я не отвечаю, Макс забирает мою тарелку и складывает все в раковину. Я встаю из-за стола, привыкшая все делать сама, либо помогать, становлюсь рядом с ним и вытираю стол. Подхожу ближе к этому невежде и забираю очищенные от остатков пищи тарелки. Ставлю в посудомоечную машину». «Ты не обязана», — удерживает очередную тарелку. «Обычно это распространяется на гостей, а не на невест. Забираю посуду и ставлю в машинку». Он снова кивает, передает оставшиеся и быстро моет руки, вытирая их о полотенце. «Максимилиан, можешь представить мое удивление, когда Леонардо сообщил мне, что сентенции – это работа девы? Она сама подбирала сорт винограда, смешивала с фруктами, и каков результат?» – сообщает отец, отпивая вино. «Изумительно! Моя невестка – винодел!» Макс вцепился в ткань, костяшки на его руках побледнели. Кивок получился резким и раздраженным. «В чем его проблема? Он считает, что женщина не в силах производить ничего, кроме потомства? Неужели так сложно похвалить?» «Я упорно училась у лучших», – сдержанно отвечаю я и отбираю полотенце у высокомерного жениха. «Это и видно. Очень важно, чтобы твое дело жило в потомках. Желание стать тем, кем на судьбе написано». Отец избегает взгляда сына. «Мне завтра рано вставать». Макс, не обращая на нас внимания, уже идет к выходу. «Да, кстати, об этом», – задерживает его отец. «Завтра прибудет виноград и личные вещи девы. Надо будет встретить и особенно позаботиться о питомце невестки». «Питомце?» – Макс возвращается и становится рядом с отцом. «Я же выскальзываю из кухни до того, как в воздухе запахнет яростью». «Кошка», – аккуратно уточняет Серджо. «Никаких кошек!» – громыхает голос из кухни. «Ты слышишь меня? Дева, вернись, нам надо поговорить. Слышишь, что говорю?» «Слышу, слышу». Тихонько пробираюсь в свою комнату, и как только шаги приближаются, говорю чуть громче. «Как же мне повезло, что это не кошка, а кот!» «Доброй ночи!» – захлопываю дверь перед его носом и закрываю на замок. «Смириться! Куда денется?»